Вишняков. Задержание оформили, Очеретина увели, и подполковник Сташис тяжело вздохнул. Вид у него был усталый, в глазах плавала унылая тоска. «Готовься, лейтенант, мало нам не покажется», — буркнул он. «Ты, конечно, молодец, что догнал и сюда притащил, а вот основания для задержания у нас сопливые совсем». «Да брось, мы на земле и за меньшее закрываем, а то и вовсе ни за что и ничего. Ни разу никто из начальства не тявкнул. Нормальное дело», — легкомысленно отозвался Виктор. Он совсем не напрягался, разговаривая со Сташисом, и обращение к подполковнику на «ты» вырвалось как-то само собой, будто они 100 лет знакомы и почти ровесники. Конечно, Антон лет на 15 старше, да и званием повыше, не говоря уж о должности, но какие могут быть счеты между коллегами? «Вы на земле», — Сташис неодобрительно покачал головой. «А мы тут на небе, что ли? Та же земля, только площадью побольше. Что ж касается начальства, то тут как повезет и на кого нарвешься. Очеретин просил позвонить кому-нибудь?» «Не просил. Сказал, что живет один. Комнату в коммуналке снимает, никто его не ждет. Родителей попусту тревожить не хочет. Говорит, уверен, что к утру наша ошибка разъяснится, и мы его спокойно отпустим». «Ну, хоть так, уже неплохо. Сознательная молодежь растет, ядрен батон. Маму с папой бережет от лишних переживаний. Ладно, будем надеяться, что обойдется. Попробую еще сегодня найти бывшую сожительницу Александра Маслинкова. Вдруг она скажет что-нибудь дельное, чем можно будет этого Очеретина завтра с утречка к стенке припереть. А я сейчас организую, чтобы под ним кто-нибудь был. Пусть понизу отработают. Глядишь, к утру и прояснится». «Ну да, парень явно неопытный. Криминального прошлого вроде нет. Такой внутрикамерную разработку не просечет ни за что. Наверняка язык развяжется». Виктор приободрился. Ему казалось, что причастность Матвея Очеретина к преступлениям очевидна, и действия лейтенанта Вишнякова были законными и обоснованными. Но когда Сташис заговорил о том, что им за это задержание может сильно прилететь от начальства, Виктор засомневался. Хотя что тут может быть сомнительного? Все же ясно. Очеретин явился к Маслинковым на следующий день после убийства Татьяны Майстренко. Проще говоря, за гонораром пришел. Вон, мать-то, Галина Сергеевна, до сих пор по сыну убивается, и Татьяна не простила, хоть та и отсидела, сколько ей там положено было. Стало быть, мамаш вполне канает за заказчика. Остается только поймать Очеретина на том, что он знает пару имен Чикчурин-Гурнова, и дело в шляпе. Такой народный мститель, которому в руки попали списки потерпевших и виновных, и который решил срубить на этом деле немножечко бабла, приходит по очереди ко всем, у кого близкие пострадали, и предлагает свершить правосудие. Кто-то, наверное, отказывается, потому что характер не тот или мораль не позволяет. Кто-то по финансовым мотивам. Все же дело не дешевое. А кто-то и соглашается. Все просто. Галина Сергеевна Маслинкова 100 пудов согласилась, это невооруженным глазом видно. И Екатерина Гурнова, бывшая юной красавицей-звездой и теперь прикованной к инвалидному креслу на всю оставшуюся жизнь, тоже, надо думать, не отказалась. При этой мысли Виктору отчего-то стало не по себе. Он даже поежился. Установочные данные на Олесю Нечаеву, девушку покойного Маслинкова, он раздобыл еще днем. Та работала косметологом в салоне красоты. Сегодня у нее смена до 22:00. Вот после смены он ее и отловит на выходе. Самое оно. Подъехал к салону, удачно перехватил только-только освободившееся парковочное место прямо напротив крыльца, приготовился ждать. Достал телефон, на который записывал весь разговор с Олегом Васильевичем. Полученный урок даром не прошел. Нужно послушать внимательно и заранее продумать, о чем спрашивать потенциального свидетеля. Что говорить, а что опустить. Прослушал один раз и ощутил смутное беспокойство. Что-то было не так. Но что? Включил запись сначала, прослушал снова. Да нет, вроде все в порядке. Он именно так все и запомнил. И Сташису пересказал. Но беспокойство не уходило, Напротив, становилось сильнее, острее. До конца смены 12 минут. Наверное, косметолог после окончания работы должен еще кабинет прибрать. Или нет? Кто их знает, как у них там все организовано. Может быть, время рассчитывают так, чтобы с последним клиентом заканчивать без чего-нибудь 10. Приводят помещение в порядок, одеваются и ровно в 22:00 закрывают салон. Последним уходит, наверное, администратор. А мастера, если освобождаются раньше, так и сваливают. А вдруг косметолог уже ушла? Когда Виктор подъехал, было 9:20. Что ж он такой тупой-то? Надо было сразу зайти и проверить, на месте она или нет. Вот правильно люди говорят, талантов нет, иди в менты. Он и пошел. Вишняков вылез из машины и направился в салон. Администратор за стойкой удивленно вскинул на него сильно подведенные маленькие глазки, блестевшие из-под длинной, затейливо выстриженной челки. «Привет», — радостно заговорил Виктор. «Моя подруга сегодня была у вас на косметике, зонтик забыла. Не находили случайно? Фиолетовый такой, в цветочек». «Зонтик? Вроде не видели, но сейчас спросим. Мадина!» — крикнула она. Справа от стойки открылась дверь в зал, где работали парикмахеры. Выглянула статная черноволосая женщина с феном в руке. «Что? Вы фиолетовый зонтик не находили? Клиентка сегодня забыла, говорят». «Не было зонтика, точно не было». «Загляни к Олесе, спроси, может, у нее в кабинете лежит. Вот мужчина пришел, говорит, ее знакомая сегодня на косметике была и оставила. И у девочек спроси на всякий случай». «Ладно, спрошу». Мадина скрылась в зале и через пару минут появилась снова. «Олеся сказала, что не находила. И девочки тоже не видели». Администратор сочувственно поглядела на Виктора. «Может, ваша подружка на массаже была? Тогда мы только завтра сможем поискать. Массажист уже ушел. Он у нас кабинет арендует, поэтому ключ забирает с собой. Вы точно уверены, что она приходила на косметику?» «Да фиг их знает, красавиц наших. На что они в ваши салоны ходят? Говорит, что на косметику, а на самом деле вполне могла и на массаж. А мне врет, чтобы я не ревновал. Массажист ведь мужчина». Виктор порадовался, что все сложилось так удачно. И Олеся Нечаева на месте, и ложь не разоблачена. «Да ладно, фиг с ним, с этим зонтиком. Она могла его где угодно забыть. Рассеяна она у меня, вечно все теряет. Спасибо вам, девушка. До свидания. Извините за беспокойство». «И вы извините, что не смогла помочь», — с равнодушной дежурной улыбкой отозвалась администратор. Раз косметолог все еще в салоне, можно спокойно сидеть в машине и ждать. Виктор снова достал телефон, нажал на иконку утилитов. Если он и получал в школе свои заслуженные четверки, то исключительно благодаря упорству, которое старший брат неизменно именовал тупым ослиным упрямством. Виктор многократно читал и перечитывал учебники и конспекты, пока не начинал брезжить хотя бы минимальное понимание. То, что большинство одноклассников усваивало без всяких учебников, всего лишь послушав объяснение учителя на уроке, давалось Вишнякову обычно с титаническими усилиями. Если понимание совсем не приходило, заучивал наизусть. Он никогда не отступал, добивал до конца. Ну и пусть говорят, что это тупо, по-другому он не умеет, и сейчас добьет. Будет слушать и переслушивать 10-минутную запись хоть всю ночь напролет, но найдет то слово, ту паузу, тот момент, который отчаянно кричит из плоского телефонного недра. «Тут что-то не так!» И снова ничего не услышал, кроме собственного беспокойства. Из салона уже вышли две женщины и один высоченный и очень полный парень. Через пару минут появилась та, которую администратор назвала Мадиной. Потом еще какая-то расфуфыренная мадам в дорогом меховом жакете, явно клиентка, а не мастер. Мадам в жакете уселась в красной Порше, начала выезжать задним ходом и едва не столкнулась с подлетевшим на огромной скорости серебристым джипом. Виктор с любопытством наблюдал, кто кого переорет. Тетка из Порше или устрашающего вида амбал из джипа. Он так увлекся, что не сумел вовремя среагировать, когда на крыльце показалась Нечаева, чью фотографию он внимательнейшим образом изучил заранее, и юркнула в тот самый джип. Вишняков тормоз, все так говорят. И, видимо, не ошибаются. Тетка так неудачно выехала на своем красном драндулете, что теперь никак не могла вывернуть, елозила колесами туда-сюда по крошечным дугам, перекрывая Виктору возможность двигаться следом за джипом. Хотя толку-то от этого, с позволения сказать, движение. Олеся никуда не убегает, не пытается скрыться, просто едет проводить вечер и ночь со своим мужиком. Никуда она не денется. А вот Сташис, наверное, будет недоволен, выволочку устроит за разгильдяйство и расхлябанность. Ну, это ничего, ведь Вишнякову не привыкать, его и без Сташиса всю жизнь ругали. Всегда он был не очень, середнячок, бесталанный, не оправдавший надежд. Вот если бы вдруг похвалили, тогда он действительно здорово удивился бы. Ладно, уж коли он все равно сидит в машине, будет добивать. Виктор снова включил запись. И снова, и снова, и еще раз. И, наконец, услышал ту самую фразу, которая не давала покоя. На всякий случай отодвинулся назад на 20 секунд и прослушал еще раз, проверил, не показалось ли? Нет, все точно. Именно это и произнес Олег Васильевич Маслинков. «Послушайте, вы про Гурнову так же подробно выспрашиваете? Ну, ей-то проще, наверное. Она сама про себя может рассказать. А вот Саша про своих знакомых уже не расскажет». А ведь Виктор фамилию Гурновой не упоминал. Он говорил только о девушке в инвалидной коляске. Нужно все-таки проверить. А вдруг назвал Гурнову и не заметил. Снова запись на самое начало. Палец на треугольник «Плей». Интересное кино получается. Надо срочно звонить. Кому? Сташису? Или Дзюбе? Ромка попроще, он свойский такой парень. Да и званием пониже. Капитан. Хотя подполковник тоже вроде нормальный. В бутылку не лезет, мордой об стол не возит. Даже сказал, что верит в Виктора. Может, именно потому, что так сказал? Как-то неохота признаваться ему в ошибке. Получится, что вроде как доверие не оправдал. Хотя лейтенанту это пофиг. Он всю жизнь только тем и занимается, что чьих-то надежд не оправдывает. Привык давно, на сорожью шкуру нарастил. Ну, пофиг или не пофиг, а позвонил он все-таки Роману Дзюбе.